как чувствует себя заиндевевший баллон со сжиженным газом, распирающим его нутро. Отныне Эзра Бриджер познал это. Устойчивое состояние победителя проблемы открыло бы прорву мыслей во тьме, если бы не шокирующее осознание себя в стихийном теле, словно клон паршивый. Это чувство множилось на понимание оторванности мыслящего «я» от материальности бытия, ведь никакой кромешной боли он более не испытывал. Разверзалась паника, попыталась накатить и отхлынула от воспоминаний о Люминаре Ундуле и Стигион Прайм, схожие случаи. Казалось бы, настигающее умопомрачение так и не соизволило явить себя во всей красе. Кристально ясный разум плавал в эмоциях, как желток в белке внутри яйца. Личность интуитивно обратилась к спасительной ассоциации из прошлой жизни. Юкихаку от Мамачи Забузы много раз слышала о клане ниндзя Хазуки, обладающего хидзюцу гидратации, превращение в воду своего тела, включая одежду и некоторую амуницию. Переродившемуся представителю клана Юки открылось и доставшееся в чистом мире знание о том, как его предки могли превращаться в лед, победно воюя против ниндзя, специализирующихся на водных техниках, тех же Хазуки, чьи представители занимали места первого и второго глав скрытой деревни Киригакури, тогда как третьим Мизукаге стал сильнейший представитель клана Юки, в итоге сообща вырезанного под корень. Пошатнувшееся было спокойствие окончательно заледенело, чехарда чувств тоже сошла на нет, представив окружающий мир в восприятии, нормальном для льдиста теневого клона, обладающего преимуществом инфравидения, в случае форсирования позволяющего ощущать температурную градиенту сразу вокруг и за ближайшими препятствиями, что ранее никогда не удавалось и вообще лишь в прошлом месяце было случайно открыто у форс ледяного клона. Так что Эзра сейчас в точности мог тыкнуть пальцем в сторону сопел призрака, в нагретую проводку, в радиаторы, в морозильник, в чиповую плату дроида, в Зеба, в Сабин, в Геру, в Кнана. Пятеро спектров находились в своих каютах и очень замедленно двигались к дверям. На периферии сознания что-то еще ощущалось, цепляя. Сосредоточение позволило определить. Обретавшийся в гиперпространстве шиноби джедай смог управлять экспериментально оставленными на родине клонами, помимо батрачивших сейчас на юте призрака. Мнимое спокойствие вдребезги разбилось от нулевого значения счетчика, на радостях и увлечениях напрочь забытого. Эзра Бриджер сегодня прожил ровно столько же дней, сколько отмерил Юкихаку. Но что же произошло? Взяв себя в руки, подумал Эзра, пытаясь понять, как вляпался в текущий переплет, и стараясь не поддаваться вновь возрастающей панике, влачить дальнейшее существование ледышкой ему абсолютно не улыбалось. Ему вспомнилось аж начало дня с морем радости и счастья, когда он представил напарникам свой световой меч. Потом спектры единогласно приняли решение слетать к станции Джанкфорд, чтобы сгрузить цистерны с активированной бактерией и загрузиться оружием для контрабанды на Борос, чтобы заглянуть в представительство гильдии охотников за головами и заказать там одного работорговца и его команду, точные голопортреты которых Сабин набросала по памяти. Во время полета в огороженном силовыми экранами трюме Эзра внимал Канану, дисциплинированно и охотно перенимая азы киндо-джедаев, шичо, формы решительности, путь сорлотка. Освежившись водяным клоном, Эзра потом в кои-то веки накормил спектров обедом по рецептам согласно телеметрии на поварешке от ресторанного шеф-повара. Потом продутые чопперу партии в шахматы и шаги, подзарядка колец и снова отработка парирования и атак по шести зонам поражения, упражнение на ускорение, без которого немыслимо своевременное реагирование на бластер или огнестрел. С удовольствием приготовленный на всех ужин, сыгранная в ничью серия быстрых шахмат с Сабин, вечерняя тренировка до упаду. Эзра после всех привычно задержался в физкультурном отсеке для отработки рукопашного стиля с метанием водяных синбонов. Потом юноша отправился в освежитель, с намерением в комфорте джакузи предаться рукоблудию. Вот он вошел, за ним прошелестела дверь. Вот он, как обычно, складывает серию ручных печатей для заполнения емкости и без всякой задней мысли выпендривается, разом запечатывая все шмотки на себе. Однажды он так уже делал, а вот сейчас совершенно забыл о том, что под главилеттами у него нынче кольца-артефакты, вложенные друг в друга фуиндзюцу у шиноби джедая, так до сих пор и не получались. Ничего удивительного, что произошел конфликт несовместимых печатей и что однотипные подложки обеспечили взаимодействие запечатанных областей. Пена из пространственных карманов хаотично перемешалась и лопнула, как пучок воздушных шариков, несших взорвавшуюся осколочную гранату. Удивительно другое. Энергетический выброс по печатям в медальоне нарушил матрицу состояний, спровоцировав перевод всего запечатанного в энергетическую форму, в том числе саму подложку и даже цепочку на шее. Именно из-за последней вся прорва получившейся совокупности энергии вместо пропадания в черной дыре, распечаталась взрывным образом, обрушив весь поток не пойми чего на ближайший стабильный объект, дебелого носителя. Преимущественная доля Хьотона моментально обратила бренное тело в ледышку, в том числе и страховочную бакта-медузу внутри. Именно конструкт отработал по вложенной в него программе, только вместо расплескивающейся воды хватал под контроль образующийся лед и надорвался, его исчезновение внутри оледеневшего хозяина спровоцировало превращение замороженного до косточек тела в нечто сродни воплощению самой стихии льда. Оторванное от синапсов головного мозга сознание мыслилось невероятной скоростью, причем, преодолевая инерционную заторможенность, ускоряясь под влиянием поглощенных энергий. Потому внимание коснулось разных вопросов. Убытки впечатляли и огорчали. Только утром представленный световой меч, все три новеньких фуин-артефакта, все металлы и электроника, все половинки кайбер-кристаллов на тестовую группу разнообразных клонов и несколько целых, включая выданный в храме джедаев родненький, весь экстраординарный зверинец, весь богатый набор семян, вся бесценная коллекция предметов интимного обихода Сабины и некоторых других сексапильных девушек, сотня золотых вкусов батончиков корпорации Снимар, все дорогущее шматье с себя и на вырост, ценная и дорогостоящая аппаратура, тысячи наличных и многое другое на миллионы и миллионы кредитов. Гол как сокол, убито, констатировал Эзра, все труды которого пошли на смарку. А потом парень оптимистично воспрял: живой, мыслю, значит, существую. Эзра поискал еще поводы для оптимизма. Он же капитально улучшил и стабилизировал старые печати на ранце, жилетке, ремне, куда вложил часть запасов драгоценных камней и металлов в качестве ресурсов для будущего клана, а далее заныкал на лотеле. Коллекция шлемов и кепок была спрятана в фуиндзюцу, новой методикой созданных внутри пары расписанных Сабин шлемов штурмовиков, гордо висящих в углах каюты. Крупный кристалл Стигия сейчас находился в машинном отсеке, приделанном к генератору дефлекторного щита, с которым возилась Сабин. У нее же был и пояс с доведенным до резонанса кайбер-кристаллом, к которому техник приторачивала второй модуль возбуждения для добавления к состоянию невидимости режима фазирования. Да, еще все чип-кубики с миллиардами хранились у Канана под подушкой, буквально, секретная полость в койке. На фоне потери, словно в наказании за раковой опухолью укоренившуюся болезнь под названием вещизм, шиноби джедай познал дзен, осознав, как низко пали руусанские джедаи, забыв, что традиционная орденская одежка и обувка из натуральных тканей и кож, желательно ручного производства и выделки, помнит о высоком содержании в себе практически вездесущих мидихлориан, а потому в дополнение к защитному вихрю силы вокруг себя можно и нужно напитывать шмотки силой, превращая их в мощную броню, непробиваемые иглами или пулями под доспешник, ибо береженного сила бережет. Точно так же ниндзя далеко не все подряд на себя напяливали. Например, тот броский ярко-оранжевый костюм, носимый Узумаки Наруто, превосходно проводил чакру, помогая мальчугану применять как низкоранговое ниндзюцу хинге, так и высокоранговое теневое клонирование, что уж говорить про носимую всеми ниндзя обувку, сетчатые тельняшки, ленточные бинты, жилеты. Лишившийся органического тела шиноби джедай отказался унывать, ведь не первый месяц тренировал ниндзюцу водяного клон-доспеха, который, будучи сплющенным в пленку, покрывал тело и самостоятельно поддерживал внешний вид. Прорвемся. Поначалу вызвавшая печальное горе утрата только что сделанного светового меча преломилась в контексте вещизма и предстала вызревшей идеей создания личного кайбер-кристалла путем замораживания Хьотоном толики своей крови с примесью датона и силы. Результат помещается внутрь по схожей схеме созданной рукояти. Проводимый через полученную рукоять Райтон надо будет сформировать нужной формы вихрем, устойчивым за счет прочности новосозданного кайбер-кристалла. Эзра отлично помнил и сейчас совершенно четко умозрительно перебрал структуру всех изученных им камней, прекрасно понимая принципы работы светового меча для воспроизведения функционала через аналог по методам ниндзя. Смекалистый шиноби продолжил идею имитации при помощи форс ниндзюцу и на энергетическую рогатку. Только пользоваться этими девайсами сможет исключительно он один, поначалу придется заморачиваться созданием и хранением внутри фазированной медузы. Регулярные тренировки помогут набить руки для творения быстрее скорости хватания с пояса, любой подходящий случаю формы и мощности, это еще большая гибкость, нежели вкладывалось в ранее спроектированный натуральный световой меч. Ха, да это же будет ниндзюцу светового меча. Самолюбие потешится С-рангом. С трудом приведя разброд мыслей в порядок, обнадеженный Эзра сложил обеими ледяными руками печать концентрации, поднатужился и, полагаясь на интуицию, отменил свое новое хьотен-дзюцу. Ага, дюжину раз. Хотелось ругаться и впадать в панику. Кромешное отчаяние и липкий страх едва не поглотили сознание, удержавшееся на всепоглощающем желании жить. И как он сразу не подумал, что коллапс фуин-дзюцу неминуемо повредил СЦЧ в районе шеи и верхней части грудины. Примитивно управлять ледяным телом Эзра мог, легко получилось отрастить в руках ледяные синбоны и танта, однако ни хинге, ни шуншин, ни ряд других ниндзюцу, тем более обратное оживление. Время неумолимо текло вперед, неуклонно приближая момент поимки на горячем. Цепляясь за соломинку, сверкнувший ключом мысли, шиноби-джедай сосредоточился на восприятии своих клонов. С радостной легкостью удалось перелить излишки распирающей мощи в форс ледяных клонов, следом насытились форс водяные и форс теневые, в том числе находящиеся на лотеле. Многократное уменьшение внутреннего давления принесло облегчение, да так, что Эзра испытал блаженство и счастливо улыбнулся во все 32 ледяных кристалла. Выбранному на юте клону хватило возможности совершить ниндзюцу замены и стать доспехом, привычно замаскировавшим оригинала под его самого, одетого. Тут послышался звук отъезжающей двери в освежитель, в коридорчик с раковинами и стиральной машиной, а также дверями в туалет и ванную, где сейчас и находился виновник бедлама. Эзра вызвал еще одного клона с юта, поручив слиться в резервуар, забирая с собой всю воду, неизвестно как еще пережившую локальный Армагеддон. Самому юноше покамест оставалось лишь крепиться и притворяться нормальным, сдерживая в себе опасную прорву некой информационно-энергетической субстанции из того, что сбросило Ризу эдакий суп-пюре из души или сути всего запечатанного в медальоне. Ворвавшийся Канан и сам застывший Эзра вместе вылупили зенки, обозревая изумительную гравировку под иней на оконном стекле. Все в ванной комнате оказалось покрыто затейливыми узорами, в которых сохранилась толика чакры и силы, отчего рисунок в целом мягко и ровно светился льдисто-голубым цветом, причем, то тут, то там происходили радужные переливы, мерцания, сияние, с завораживающей мистичностью выделяющие ветвящиеся завитушки, особенно красиво на плафонах исправно работающих светильников. В помещении было свежо, кстати, но ничуть не холодно, как боялся Эзра, считавший, что все эти ледяные узоры ему мерещились. «Что случилось?» — выкрикнул всклокоченный Канан, выскочивший из постели и примчавшийся в одном из подним. «Ну, я экстремально выздоровел от вещизма», честно признался широко улыбающийся Эзра и смущенно почесал затылок. Плата за благоприобретенное вполне устраивала шиноби-джедая, не пожалевшего о случившемся недоразумении. Ну, почти исчезнувших коллекций зверушек и семян было действительно сильно жаль, а живое тело он себе обязательно вернет, не будь он ильонином целителем. «Канан, все в порядке. Что произошло?» Из кают-компании раздался заполошный ор хозяйки судна, не способной бегать со скоростью джедая. Еще трое спектров в нижнем белье вскоре столпились за спиной офигевшего, мягко говоря, Канана, потерявшего дар речи и пронзительно колким взором сверлящего Эзру и учиненное им художество. Попытки подобрать слова терпели крах. «Вау!» — только и смогла произнести Сабин, увидев искусный шедевр в зимнем стиле. Зеп и Гера просто пораженно раззявили рты, тоже не находя слов цензурных. Эзра, с отвлечением от своего бедового положения восхищенно обративший внимание на восторженную девушку в кокетливом нижнем белье, со всей ясностью понял, что лишь водяная прослойка схинги спасает его от прилюдного конфуза, мужающее тело давно не спускало пар, и оледеневшее естество совсем не стало отговоркой. И такая реакция живо обрадовала юношу, он живее всех живых. Просто грех топиться в пучине отчаяния и безысходности. На земле этого нельзя было сделать. Громогласно и сердито пропыхтел Канан, раздувая носовые пазухи. Ты чуть не угробил нас в черной дыре, Эзра. Никаких пробоин и повреждений. Получился хороший урок на осторожность, постоянная бдительность. Протараторив, оправдался юноша, виновато вжимаясь в изукрашенную рельефной гравировкой стену. Наклусил и признал, чего уж, то есть ты про и все свое золото. Бедняжка, выхватив понятное для себя, без глумления, но остро прохрипел высокий зеп над башкой Канана. Не держу все яйца в одной корзине, блохастый, но да, все шмотки и гаджеты в тлен, даже вынужден вот ходить под иллюзией, признался юноша в глубине той задницы, куда угодил. Глупейшая ошибка, стоящая столь феерично. Сабин вздрогнула от хриплого гогота Зеба, хлопнула ресницами и густо залилась румянцем, крестообразно обняв себя за плечи и отступив за Кнана. Восклицательный знак. Даже световой меч просрал, укоризненно и осуждающе нахмурился джедай-недоучка, крайне негативно воспринимая случившуюся оплошность. Хотя у него в голове крутился вихрь других вопросов, с языка сорвался именно этот, ведь световой меч для джедая важен почти так же, как мужское достоинство. Угум. Понуро кивнул Эзра, которому реально стало обидно потерять свои трудоемкие старания за целый месяц, хотя еще при сборке думал, что как-нибудь через несколько лет обязательно смоделирует изделие значительно совершеннее этой своей первой поделки. Зато меня озарила комбинация силовых приемов на лучшую замену ему и тканной броне, а тренироваться же по-любому предстоит. Но и эта светлая мысль не помогла смертельно холодеющему нутру, вспомнившему то, как умирал Юкихаку, когда чирикающий Райтон Дзюцу Хатаки Какаши пробила приличную защиту и тело насквозь. Эмоциональные качели стали напрягать. «Эх, зря ты посягнул на титульные регалии, Эзра», — вдруг осуждающе произнес Ласет, удивив всех присутствующих, включая пронырливого Чоппера, что-то там пораженно свистевшего у ног. Что, во время темной эры республики у Ласана была правящая династия лордов-джедаев, но верховный канцлер Валорум в ходе Руусанской реформы отобрал власть у святейших, вынужденно мимикрировавших под шаманов из народного эпоса. Все-таки я не просто так был капитаном гвардии чести, когда-то созданной и тренируемой лордами-джедаями лично, ностальгически и мечтательно проговорил приоткрывшийся с новой стороны и умеющий сопереживать Арилиас, тем самым сильно разрядив обстановку, но лишь до скорого женского возгласа. «Зеркало где?» – сдавленным голосом вопросила Гера, все еще испуганная чудовищными звуками, раздававшимися отсюда, и приятно шокированная открывшейся картиной, капитально преобразившей утилитарную ванную комнату ее звездолета, главное, что не обзаведшегося пробоинами, по крайней мере, и не бил тревогу. Новое купим и повесим», слегка заискивающе и полувопросительно предложил виновник, у которого ни одна извилина не скрючилась и не распрямилась с мыслью обратно разглаживать картинно преобразившийся предмет на стенке. Водяной клон доспех вроде как справлялся с обманом, пряча от спектров истинное состояние хозяйской тушки, реально насквозь просвечивающий да иллюминирующий. «Ладно, Эзра, я с тобой завтра поговорю на свежую голову. Рекомендую тебе помедитировать перед сном, Чоппер. Все нормально», — по капитанской привычке воскликнул Кнан, в коридорчик к кают-компании, где дроид-остромех без понуканий подключился к бортовой системе и ответственно снимал показания датчиков. «Вап-васп», — доложился Чоппер об отсутствии утечек воды и воздуха. «Всем спокойной ночи», — надавив, пожелал Кнан, интуитивно чуявший подвох, но так и не разобравшийся, в чем он состоит. Навязываться он не стал, как и давить на реально потерянного пацана, пребывавшего в эмоциональном раздрае и проявлявшего чудеса сдержанности. Ругань сейчас ни к чему хорошему не приведет, скорее вызовет подростковый бунт и падение на темную сторону. Сабин первой смылась к себе в каюту, эротично сверкая бедрами и аппетитной попкой. Обострившееся восприятие Эзры принесло понимание, что художница оценила живописную роспись-гравировку и что девушка тяготится мужским вниманием к своему телу. За ней угрюмо пошлепал Кнан, озабоченный внезапно свалившейся головной болью и сочувствующий Падавану достаточно, чтобы самому ночь не спать, а медитировать на случай срыва или иной какой напасти. Эзра практически услышал его жгучее желание узнать секрет хранения и оценил усилия по подавлению космически возросшего интереса, а еще обнаружил эмоцию некоторого сочувствия и понимания, ведь Кайлип сам когда-то остался лишь с тем, что имел при себе. Эзра бочком подобрался к выходу и юркнул в просвет сбоку Зеба, который вместе с герой проявил любопытство, оставшись и став щупать узоры на стенах, дверцах шкафчика, открыто стоящих на полочках флаконах с шампунями, солями, пеной, даже на куске полосато-зеленого мыла имелся светящийся голубоватый узор, идеально подражающий инею естественного, природного происхождения. Твиллике не нравился теперешний холодный цвет, зато рисунок в целом был ей привлекателен. Хозяйка еще долго изучала происшедшее на пару со своим дроидом, проверила работоспособности из украшенные ванные принадлежности заменила на запасные, посетовала на отсутствие банных халатов и взяла на заметку. Так или иначе Чоппер остался последним и надолго задержался в помывочном помещении, в том числе исполняя поручение сделать тут цветное освещение с настройкой желанной палитры. Зеп вышел вместе с Минутой. Морща лоб, Лассет в пивной кружке смешал обжигающий холодный коктейль горлодер и Толику перелил в рюмашку, а остальное выдул сам и смачно рыгнул на весь камбуз. «Пей, полегчает», — произнес Зеп, войдя в каюту и сунув рюмку соседу на койке выше. Эзра благодарно принял спиртное и показал ожидаемое другом. Закашлялся от одновременного ощущения холода и жара, да якобы потерял контроль над иллюзией одежды. Зеп сочувственно прянул ушами и забрал пустую рюмку, поставил на столик и молча завалился к себе, прекрасно понимая Эзру, ведь сам после поражения Лассена перед Империей Палпатина оказался лишь в форменной амуниции и стабильным оружием, еле спасшись да потеряв все и вся. Шиноби джедай охотно последовал совету помедитировать, пока его клоны со своей точки зрения тихонько разбирались с последствиями. Сила вроде бы ощущалась, но очень загадочно. Ни телеметрия, ни телекинез, ни силовая ковка, зато пробы недоученного предвидения выдавали неразборчивый калейдоскоп образов. Стихия льда действительно стала гораздо послушнее, ее качество улучшилось. Сейчас сложно судить о чакре в целом, об изменении резервов и операбельных объемов, не в то время, когда он напоминает продолжающий сдуваться воздушный шарик, грозившийся в итоге убито замереть, как дроид со сдохшим аккумулятором. Из последнего соображения клоны знатно экономили энергию, пока оригинал истово гонял чакру по каналам, улучшая эластичность и пытаясь выправить их состояние. Так и пролетело 6 часов, от клонов приходили их думы. Так, например, один переосмыслил важное, захватив кашейк и добывая там врашиты. Ситхи точно знали про возможность слежки за камнями из одной грибницы, а потому всякие левые врашиты на суперстанцию точно не попадут, зато уже проданные экземпляры, наоборот, приведут к Эзре, вернее, потенциально привели бы, не пропади пропадом сбереженные маячки, Гамутки и выгодно распродал всю партию. Другой провел первичные исследования воды из джакузи, по которой шарахнуло выбросом, и выяснил, что ее контроль практически ничего не стоит, что теперь эта жидкость идеально замерзает желанной структурой льда, что еще более чутко запоминает эмоции с мыслями, что она самым оптимальным образом подходит для создания аналога рукояти светового меча, что сей ресурс вряд ли возобновляем, повторить ту биджеву смесь энергии невозможно. Третий на внутренней стороне одной из панелей в ванной комнате сварганил по недавно открытой методике Инистэфу Индзюцу и запечатал там всю подопытную воду, в соседний, спертый кусок благословленного мыла. Он не думал, а делал. Четвертый предложил альтернативный вариант развития, вместо эгоистичного втягивания вполне хватило бы контроля на создание огромного фуиндзюцу, по совокупности вместившего бы в себя объем груза в несколько призраков. Пятый клон озадачился тем, что можно было бы изукрасить внутренности контейнера или отсека, хотя бы репульсорные тележки, отчего призрак вполне мог бы заменить собой контейнеровоз. Этот клон тоже был обделен теневыми мозгами. Шестой отличился вводом нового термина. Трансфигурация как обозначение временного изменения формы существующих предметов при помощи чакры силы супротив постоянной трансмутации. Седьмой счел глупостью пренебрежение инструментарием, припомнив, как бронированный нано-шелк отлично прикрыл задницу. Стоит изготовить или приобрести замену навсегда потерянным вещам, не отказываясь от разработки и тренировки дзюцу меча и доспехов. Восьмой вовсе выдумал поднакопить энергии и банально преобразовать какую-нибудь гору в даониум, вместо поисков залежей создав их в любом удобном месте, а там и золото можно понаделать, устроив копии из целой ненаселенной планеты. Девятый дополнил идеи восьмого условием освоения синдзюцу. Десятый додумался до того, что в ванной произошел выброс спонтанно сгенерировавшейся синчикры со стихийным свойством льда, что пробудило следующую ступень развития родового кекки Гинка и клана Юки, за счет чего и получалось управлять этой смесью энергии, даже не сколько управлять, сколько владеть. Одиннадцатый пришел к выводу, что исчерпание вобранной синчикры лишит всех ее плюшек и может даже ввести в состояние анабиоза, как произошло с Люминарой Ундули, самостоятельно не смогшей ни оживить свое тело, ни испустить дух. Двенадцатый дополнил отчет тем, что плюшки-то уйдут, однако расширенный ими потенциал уже никуда не денется и вполне может быть реализуем при должном усердии, а также подвергнут развитию и приумножению. Вся разномастная дюжина клонов поочередно и группками исследовала состояние оригинала, оставившего Зеба дрыхнуть в одиночку. По итогам Эзра сделал 4 закономерных вывода. Во-первых, он удачно прошел некоего рода посвящение в пользователя Синчикрай, обернувшись не камнем, но льдом, выжив и попутно раскрыв новый уровень своего кеткигинкай. Во-вторых, систематизировал данные, получив варварский способ производства натуральной Синчикры вне очага. В-третьих, к сожалению, никакие сверхъестественные способности животных не передались и прочих подарков тоже не обломилось. В-четвертых, путаница в структуре СЦЧ, если и не была катастрофичной, то близко к этому, и самостоятельно исправить такое уродство доморощенный Ирьонин не мог. Ни умений, ни знаний, ни идей, ни времени. Эхма, столько добра ухнуло в черную дыру. Поутру про себя посокрушался резко обедневший Бриджер. Имейся у него поджилки, тряслись бы сейчас от жесткого стресса, но Шиноби Джедай до сих пор так и не смог обратить вспять свое превращение в ледышку. Еще и Сабин в физкультурном отсеке так и уличала в эфире мысли и гримас в том, что Эзра все это в ванной специально подстроил ради нее и что она теперь ни в жизнь не воспользуется той комнатой, хватит санационного душа в каюте. Благо, что более взрослые вели себя адекватнее, без предъявления претензий и открытой жалости, позволяя в одиночку похандрить в холодильной комнате. На самом деле Эзра бездвижно сидел, экономя из интуитивного знания, что стоит энергией стаять, как его дух элементарно выскользнет из мертвого сосуда, если не вылетит подобно пробке от игристого вина. С огромнейшим трудом вогнав себя в мыслительный транс, Шиноби Джедай принялся с новой точки зрения переосмысливать прописные истины. Что есть сила и чакра, что такое дух и чем отличается от души, что же такое мидихлорианы, с чем связана кейракуки или прослойкой между чем является, как происходит смешивание инь-ян и еще тучи вопросов, так или иначе нужных для решения вопроса, как выжить. Обкатанный дроидом R3, GL-2 гипердвигатель 09 класса так и остался в запасном пазу, стандартный первый класс без нареканий домчал призрака до станции Джанкфорд. Отсутствие преференции и секретность транспортировок сократили время пребывания там до 3 часов, вполне достаточных и для быстрой продажи контейнера с замороженным мясом и ящиков со свежими плодами, и для обмена контрабандой. Эзра, вот, держи. Перед самым выходом через шлюз Канан протянул 4 золотых пластинки и серебряную кредитку на 100 тысяч. Ау, спасибо, не стоило беспокойства, Канан. Ощипать карманников, милое дело, поскромничал профи, давно не промышлявший и подрастерявший былую форму. Но как карманные расходы, спасибо, обнищавший Эзра не стал кочевряжиться. Канан дернул щекой под смешливый хрип Зеба и качание головой Геры. Да пребудет с тобой сила. Джарус сыскал слова в следовании традиций. «Да пребудет с вами сила», — откликнулся Бриджер, порская первым. Эзра склонами едва успел прошвырнуться по закоулкам, уложившись в лимит. Элементы брони типа наручья и поножи. Футболка, тельняшка, рубаха, жилетка, курточка, шорты, штаны, ремень. В 3 экземплярах из натуральных волокон и кож, последнее предстояло подгонять под свой размер и перекрашивать, но сей бытовой вопрос отнюдь не вызов. Нижнее белье, туфли, ботинки, кроссовки, кеды, туалетные принадлежности, топовые гаджеты, оружие, детали. Битком набитый ящик более чем на 20 тысяч кредитов. Ага, биджу в брюхо. Космическая станция – это вам не рынок города-миллионника. В свете озвученного избавления от болезни вещизма, привередничать тем более бестолково. Так что отоварился бедняк скромно, уложившись в несколько тысяч кредитов, благополучно наворованных по пути к торговцам, на космической станции с полулегальным контингентом имеющих удивительно много любопытных вещей, включая звериные шкуры. Эзра в бытность Хаку очень ценил кожаные вещи без швов, этот шик легко мог себе позволить Ирьонин или преуспевающий ниндзя. Схожий эффект в условиях космических технологий можно было получить, навскидку, минимум 3 способами. Раскроить свежую шкуру и срастить при помощи бакты, вырастить искусственную кожу целиком или вместо шва, дорого и стильно. А ежели принять во внимание развитие придуманной трансфигурации, то достаточно одного комплекта одежд, даже с учетом еще растущего организма. В принципе, если вдруг приспичит, перекраивать и перекрашивать можно хоть ежечасно. Эзра не был модником, скорее консерватором, тешащим свои привычки. Кстати, один из клонов не забыл прикупить контрабанду для Чоппера. Специально для чурбанов выпускающийся журнал Playdroid является прекрасной платой за подряд на поиск и заказ по галанету тех же самых шкур, сохраняющие подвижность носителя брони, запчастей и прочего, на что жалко тратить время клонов, дожил. Когда до отлета оставалось 2 часа, Бриджер прекратил по-детски избегать решения ужасной проблемы и затихарился в одной из морозильных камер орбитальной станции, предварительно сломав датчики температуры и закрывшись в своем лучшем барьерном куполе. Настроившись, шиноби-джедай, до хруста ледяных телес рискуя остаться без сил и навечно замереть, сбросил маскировку и затем принялся притворять в жизнь одну из идей по возвращению натурального облика. «Каймон, откройтесь!» — воззвал Эзра. И, ничего, с новой силой воспламенился страх. О, отнюдь не смерти! Хаку Эзра до ужаса боялся повторения сиротского сценария в следующей жизни. Выдохнув пургу, разнервничавшийся Эзра волевым усилием подозвал к себе клонов. Четверка обступила его, положив руки на тускло-тускло светящуюся ледяную голову. Уговорив себя, что стрессовым скулежом делу не поможешь, и успокоившись в меру силой возможностей, двигающийся лед под именем Эзра предпринял вторую попытку начать оживать. «Каймон, откройтесь!» «Шиш!» После 5-й бесплодной попытки один из оставшихся на лотеле и один из рядом присутствующих клонов отменились, возвратив форсированную чакру, накопленный ими опыт распределился. Увы, это никак не помогло исправить СЦЧ. Эзра решился на отчаянные меры, которых он был бы лишен, забрось развивать дзюцу клонирования. Обняв своего форс-теневого клона, шиноби-джедай постарался при передаче энергии перелить свое сознание на манер того, как было на кашейке. Получилось раздвоиться. Высокая концентрация и сосредоточение не помогли и на вторую попытку. Казалось бы, нет нервов, а нет, нервничал ой как. Лишь на 8-й раз упорных трудов с истовой верой в себя получилось. Облачение в псевдоплоть ощущалось да нельзя странно. Если и можно было сказать о переселении души, то никак не о превращении теневого клона в настоящего, опрометчивое испытание с протыканием ладони ледяным синбоном сократило число попыток. Перебравшись из льда в другого теневика, Эзра подумал. Главное в том, что вместе с псевдоплотью досталось и нормальное СЦЧ. Правда, очаг чакры так и не зафурычил, оставаясь всего лишь накопителем, пусть и способным смешивать имеющуюся чакру с сен. Вновь заняв теневую шкуру, озаренный идеей шиноби-джедай не шибко расстроился, что соорудить ледяной чертог не представлялось возможным. Это компенсировалось теми фактами, что на орбите так называемая природная энергия сен разрежена и что своим как бы духом Эзра стабилизировал клона, а потому становилось возможным минимизировать энергию и безопасно насобирать сен на производство сенчикры, чем он и занялся под контролем оставшихся клонов, с трудом поднакопив до высыпания на тенки Цуфуин снега. На сей раз Эзре удалось зафиксировать достигнутый сеннин мода надолго, но псевдоплоть от этого не стала реальной. Усеянный черным снегом оптимист в шкуре клона повторно занялся открытием Хачимон. Сперва он наивно полагал, что сможет расправить СЦЧ внутренним давлением. Сейчас надеялся, что влияющая на тело энергия из врат Хачимон сможет насытить теневые клетки необходимой и достаточной энергией Ян для их физического закрепления воплощения. После 8-й итерации Эзра все еще не отчаялся, на сей раз перегруппировав клонов. Вместо одного контролера на каждые врата сделал по 3 на 1-е и 2-е, к 2 на очаге чакры спереди и сзади добавил еще 2 по бокам. «Каймон, откройтесь!» В 12-й раз воскликнул юноша, алкавший нормально продолжить нынешнюю жизнь во что бы то ни стало. На этот раз вместо точного воспроизведения ощущений Эзра ориентировался на воспоминания Хаку в период нечестивого воскрешения, когда его тело воссоздали из жертвы да еще, тогда его внешний возраст в итоге сделался на несколько лет старше. Долгожданная яркая вспышка внутри головы принесла ощущение легкого блаженства и разгорающегося аппетита. Это разительно отличалось от нормальных ощущений. Воодушевившись успехом, шиноби-джедай на волне везения продолжил. «Кьюман, откройтесь!» Вторая вспышка в другом полушарии усилила хорошие ощущения. Никакого ускорения восприятия или заморозки, никакой боли вообще. Совершенно новые ощущения того, как чакра внутри СЧЦ разливается лишь из врат вместо очага, как никогда прежде четкое восприятие извилистых и разветвляющихся потоков с едва заметным зудом в тенкицу и почти массажной вибрацией энергетических узлов. На Каймон и Кьюман осталось по 1 клону, 3 на следующие, 1 как Ирионин. «Симон, откройтесь!» Ответственные помощники сходу справились с синхронизацией потоков от Каймон и Кьюман к Симон. Зуд усилился вместе с чувством не голода, но не наполненности. Плоть клона правильным образом потемнела от насыщенности крови. Увы, Так называемые врата жизни ничуть не оживили теневика. Распределяющая обязанности троица клонов передвинулась к следующим вратам, расположенным на уровне легких. Один подхватил контроль над Симон, водяной фазировался для стабилизации кровотока, единственный оставшийся теневой продолжил высвобождать Ильчикру. «Шаман, откройтесь!» Зуд в Тенкитсу дополнился щекоткой. Эзра прямо чувствовал, как внутри него, подобно высоковольтным линиям электропередачи, гудит Y-образная развилка. Наверное, будь он ледяной фигурой, засветились бы все каналы системы циркуляции чакры, став зримыми клоном, а из Тенкитсу, начиная с верхних, стала бы вырываться снежная крупа, образуя под ногами сугроб. Неизвестно, по наитию от памяти души или от силы либо по личным ассоциациям, шиноби-джедай назвал расположенный в животе над диафрагмой пятый центр врата предела. «Таман, откройтесь!» С третьей попытки команда справилась. Распираемого мощью теневого клона аж судорожно затрясло. Зуд в Тенкитсу стал раздражающим. Шестой центр находился в желудке и получил название «Врата обзора». «Киман, откройтесь!» Вновь удалось покорить с третьей попытки. Зуд совсем стал покалыванием. Двоим ледяным по бокам пришлось срочно начать помогать охлаждать теневую плоть разгоряченного клона, теряющего стабильность. Седьмой центр находился в сплетении кишок и получил название «Врата чуда». «Киоман, откройтесь!» Опять удалось покорить с третьей попытки. Теперь уже и сам Эзра почувствовал болезненное иглоукалывание, словно его превратили в мишень для сотен синбонов. «Сосредоточься!» — гаркнул один из ледяных клонов, не сумевший побороть образование зеленой ауры стремительно тающей плоти истощающегося сосуда. Эзра спохватился, тренированно абстрагируясь, сдюжил благодаря многочисленным и упорным занятиям силой. Запоздало сообразив, шиноби-джедай сбросил давление, натужно перелив средств чакры в клонов-помощников. Восьмой центр располагался прямо в сердце и получил название «Врата смерти» от словосочетания «Смена мерности». «Шиман, откройтесь!» На удивление, получилось с первого раза. Мгновение взрывного роста тянущего чувства, миг дезориентации, и сознание Эзры вышибло обратно в лед. Холод помог очухаться быстро. Громко скрежетнули зубы и кулаки. Провал. Однако, группа клонов продолжала неотрывно заниматься своим образцовым собратом, рухнувшим в обморок и выглядящим изможденно расслабленно. Морально и энергетически опустошенный шиноби-джедай некоторое время бездумно пялился, пока разница в восприятии теневых клонов не породила завихрение, родившее мысль, они таки разные. Ледяной Эзра встрепенулся, но потом вновь заскрежетал, остатками силы никак не ощущая ни того, ни другого. Обморок же, кольнула здравая мысль о том, что падение в обморок для клона равносильно отмене, но этот припадочный остается стабильным. Медихлорианы отсутствуют напрочь. Вслух поразился нормальный форс теневой клон, служивший Ирионином. Живой, живой, живой, словно услышав, залихватски хмыкнул один из ледяных клонов, переставших охлаждать человека, остывшего до нормы.